Безбрежно бескрайня русская весна. Русская весна, она не случайна. Русская весна. Русская весна, безбрежно бескрайня русская весна. Русская весна, она не случайна. Русская весна. Русская весна. Один народ одной страны. Мы все в Россию влюблены. Одна судьба, одна страна. Приходит русская весна. Русская весна, безбрежно бескрайня. Русская весна. Русская весна, она не случайна. Русская весна. Русская весна, безбрежно бескрайня. Русская весна. Русская весна, она не случайна. Русская весна. Весна, безбрежно бескрайня. Русская весна. Русская весна, она не случайна. Русская весна. Русская весна, безбрежно бескрайня.